Лек оборвал воспоминания. Надо будет в ближайшее время побеседовать с учениками об истории возникновения империи. Прав был мэтр Менхем. Нельзя забывать уроков прошлого, никак нельзя. И повторять единожды совершенные ошибки тоже нельзя. Юноша начал перебирать в памяти события последних 7 дней. Тренировки шли неплохо. Результаты радовали, хотя ученики доставляли ему немало проблем. У каждого было что-то мешающее понимать слова наставника правильно. Например, Кинувель оказался на удивление без толков. Все интерпретировал по-своему, совершенно странным образом, порой приводя Лека в сугубое недоумение. Физическая подготовка у эльфа была хороша, даже более чем хороша. Координация не хуже. Великолепный лучник, способный за пару сотен шагов попасть небольшой птичке в глаз. Ко всему этому немного бы практической сметки. Да куда там? Тенувель постоянно пребывал в фантазиях, отказываясь видеть реальный мир напрочь. Он мог замечтаться в самый неподходящий момент и свалиться с дерева, даже не заметив того. Сегодняшний пример со сгоревшим ужином был очень показателен. Нужно что-то делать с этим мечтателем. Но что? Лек не знал. Тем более теперь, когда понял, что ученик является бардом. И не просто, а бардом на уровне гениальности. И как теперь из него воина делать? Да и надо ли? У Храта имелись большие проблемы с растяжкой и скоростью движений. Орк старался изо всех сил, но его народ обычно брал массивностью и грубой силой. Гибкостью у Рукхай никогда не отличались. Даже до людей им было далеко в этом плане, не говоря уже об эльфах. Очень жаль, что ученики попали к Леку взрослыми. Из-за этого им пришлось идти путем боли. А это ой как непросто. Если бы не совершенные методики обучения боевого братства, то ничего поделать было бы нельзя. Скоро придет время наркотиков, обучение медитации, контроля внутреннего состояния тела. Юноша тяжело вздохнул. Похоже, взял на себя непосильную задачу. Четверо учеников ведь имелись далеко не у каждого старшего мастера. А он вообще младший. И каких учеников! Да и опыта кот наплакал. Посмотрев на Энета, Лек задумчиво прикусил губу. Тоже проблема ходячая. Как он жил-то до сих пор со столь дряблыми мускулами? Все время сидя проводил, что ли? Похоже на то. Однако юный граф работал на износ. Плакал от боли, но не сдавался. Продолжал тренировки через «не могу», постоянно загоняя себя до полусмерти. И теперь, судя по внешнему миду, находится на грани истощения. Придется немного уменьшить нагрузки. Поискав взглядом Санти, но не найдя, горец скривился. Рыжий идет пока быстрее остальных, но он акробат, что дало огромное преимущество. Растяжка великолепна, выносливость тоже. Если бы не избывная страсть к глупым шуткам, то лучше ученика и придумать трудно. Но, увы. «Паскуда рыжая!» — раздался с другой стороны поляны возмущенный вопль Храта. «Поймай, убью!» «А ты поймай сперва!» — весело ответил откуда-то сверху Санти. — Ну вот, опять чего-то натворил. И что ты с ним делать будешь? Казалось бы, понял кое-что после того, как получил результаты своих выходок на собственную голову. Задумался даже. К сожалению, надолго неунывающего скомороха не хватило. На несколько дней всего лишь. А потом все началось по новой. Правда, теперь его шутки стали много безобиднее, но все равно. Особенно рыжий донимал орка. Наверное, нравилась неадекватная реакция Краснолицева. Тот орал, ярился, гонялся за шутником. Однако даже если ловил, то давал пару затрещин и отпускал. На затрещины Санти не обижался. Привык, наверное. Эльф тоже часто становился жертвой розыгрышей, но только недоуменно растопыривал уши и растерянно смотрел своими красивыми глазищами на Санти, едва не плача от обиды. Скоро скомороху это надоело, и он оставил Тинувеля в покое. Энет же просто посмотрел на рыжего так, что тому сразу расхотелось шутить. Вот уж истинный аристократ в сотом поколении. Хотелось бы Леку уметь так смотреть. Под взглядом юного графа хотелось вытянуться и отдать честь. Даже его внешность перестала казаться столь непривлекательной. Впрочем, после исчезновения хромоты Аннет больше не выглядел похожим на искалеченного паука, как раньше. Обычный, не слишком привлекательный молодой человек, но некрасивость скрашивалась благородством манер. «Хватит вам!» — рявкнул Лек, вставая. «Два юмориста недоделанных! По тренировкам соскучились? Так я вам сейчас устрою ночную пробежку с утяжелителями верст на 40. Посмотрим, как вы после того запоете. Садитесь лучше к костру, давно хотел вам кое-что рассказать». Ученики охотно оставили забавы и расселись вокруг костра, с любопытством смотря на наставника. Всем четверым страшно нравились вечерние посиделки и рассказы об обычаях боевого братства. Да и легенд о великих мастерах Лек знал множество. Впрочем, Энет знал не меньше, но предпочитал молчать о том, тем более что Горец рассказывал живо, интересно, и в его интерпретации даже хорошо знакомые легенды приобретали новое, порой неожиданное звучание. «Сегодня я хочу поговорить об императоре», — негромко сказал юноша, осматривая по очереди учеников. «Откровенно говоря, есть многое, во что я никак не могу поверить. Например, в то, что никто не знает его величество в лицо». «Наставник», — не выдержал Аннет, — «ты ошибаешься. Эльдары знают, но больше никто». «А разве так бывает?» — изумился Храд. «А разве вождь или старейшина станут скрывать лицо?» «Не знаю», — развел руками Лек. «Может, ты расскажешь? Ты ведь у нас книжник». Он вопросительно посмотрел на юного графа. Тот смущенно зарделся. «Хорошо», — ответил он. «Я много читал по истории империи». «Об истории потом», — отмахнулся Олег. «Я хочу понять, почему император прячется». «А он не прячется», — вскинулся Энет. «Это закон, установленный Элианом Завоевателем, создавшим империю. Согласно этому закону, император не имеет права открывать своего лица никому, кроме эльдаров, не имеет права жить во дворце в праздности, не имеет права долго оставаться на одном месте и из-за этого постоянно перемещается по стране, а любой встречный может оказаться им. И только после его смерти родные императора узнают о том, кто жил рядом с ними. У императора есть долг, и ничего больше». «Единый», — прошептал Лек, вздрагивая. «Значит, это правда. Никогда не верил. Жить только во имя долга, не имея ничего для себя, это же адски трудно». «Именно потому в нашей стране и нет наследственной власти», — кивнул юный граф. «Принц становится императором, только если достоин того. За всю историю, Элиана, подобное случалось всего пару раз. Обычно его величество избирает себе преемника, исходя только из личных качеств человека. Им может оказаться кто угодно, хоть последний простолюдин. Главное, чтобы обладал нужными талантами. Например, после смерти второго или третьего, не помню точно, императора, выяснилось, что он был нищим, профессиональным нищим. Кстати, именно после него в империи не осталось нищеты и голода. Решил он эту проблему. В другой раз его величество оказался старьевщиком, в третий — вышибалой в кабаке. Император каким-то образом совмещает обычную жизнь с обязанностями повелителя и предводителя боевого братства. Как? Не знаю. Ничего не знаю. Слухов море, да и только. — Но зачем? — ошеломленно спросил эльф. — Наверное, чтобы император не зажрался, чтобы власть не попала в руки изнеженных и ни к чему непригодных людей. Как часто случается, если эта власть наследственная? — ответил Лек, сам напряженно размышляя. — Оно бывает. — хмуро согласился орк. — Дядьку вон моего двоюродного взять. Редкая ведь паскуда. Никто бы его до власти в жизни не допустил. Но сын старший, старейшины, и все. Теперь он никому в клановом кагале жизни не дает. Половина мрок от него стонет. Все на себя тянет. И похрену ему какой ценой. Да, это, наверное, основная причина, — кивнул Энет. Но есть еще немало других. Однако схема не работала бы, если бы император не являлся магом. Наверное, самым сильным в мире, если бы не имел возможности мгновенно оказаться в любой точке империи. Как он это делает, никто не знает. Даже порталы не дадут так быстро переместиться. Ученые Академии давно себе головы сломали, пытаясь понять принципы заклятий Его Величества и Эльдаров. Не работают эти заклятия ни у кого иного, даже у самого сильного мага. — Но ты говорил, что императором может стать любой, — удивленно сказал Санти. — Разве тот нищий был магом? — Изначально не был, — развел руками Энет. В этом и заключается главная тайна Элианского престола. Становясь императором или эльдаром, человек одновременно становится магом огромной силы и приобретает знания, недоступные даже самому выдающемуся ученому. Как? Почему? По какой причине? А бог его знает. Да еще его величество с эльдарами. Но они никому еще этого не открыли. В Академии с самого ее основания пытаются хоть что-нибудь понять. Не может человек, не обладающий даром, выучиться на мага. Бесполезно учиться, если доступа к силе нет. Испокон веков было так. Только вот императору законы не писаны. Он их сам пишет. — А-а-а! — открыл было рот Храд. — Всем молчать! — резко приказал Лек, поднимая руку. «У нас гости».